Ночи были какие-то ухабистые. Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах, хотя клонило ко сну. А потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейку, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство, что вот сон тут как тут, но по ту сторону мозга Лужин, томно рассеянный по комнате, спит, а Лужин, представляющий собой шахматную доску, бодрствует и не может слиться со счастливым двойником. Но что было еще хуже, он после каждого турнирного сеанса все с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений, так что и днем намечалось неприятное раздвоение. После трехчасовой партии странно болела голова, не вся, а частями, черными квадратами боли. И не сразу он находил дверь, заслоненную черным пятном, и не мог вспомнить адрес заветного дома. По счастью, в кармане хранилась старая, сложенная вдвое, уже рвущаяся по сгибу открытка «Приехали, ждем вас вечером». Он еще продолжал ощущать радость, когда входил в дом полный русских игрушек, но радость тоже была пятнами. И как-то в день передышки он пришел раньше обыкновенного, и дома была только сама хозяйка. Она решила продолжить разговор, бывший на закате в Буковой роще, и, преувеличивая свою весьма ценимую ею самой способность резать правду матку, за что молодые люди, посещавшие ее дом, считали ее большой умницей и очень ее боялись, она насела на Лужина, первым делом отчитала его за окурки, находимые во всех вазочках и даже в пасти распластанного медведя, а затем предложила ему нынче же, в субботний вечер, принять у них ванну после того, как выкупается муж. «Редко, наверное, моетесь», — сказала она без обиняков. «Редко, признайтесь-ка». Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое ему одному приметное движение, недобрая дифференциация теней. «И вообще», — продолжала она, — «надо подтянуться». И таким образом, создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному. «Скажите», — спросила она, — «я думаю, вы успели очень развратить мою девочку. Такие, как вы, большие развратники. А она у меня чистая, не то что нынешняя. Скажите, вы ведь развратник? Развратник?» «Нет, мадам», — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвой по полу, стирая некоторые уже совсем определенные сгущения. «Я ведь вас вовсе не знаю», — продолжал быстро звучный голос. «Мне придется навести справки». «Да-да, справки. Не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью?» «Одышка», — сказал Лужин. «И еще маленький ревматизм». «Я не про то говорю», — сухо перебила она. «Дело серьезное. Вы, по-видимому, считаете себя женихом. Бываете у нас, уединяетесь. Но я не думаю, чтобы скоро могла быть речь о свадьбе». «А в прошлом году был геморрой», — скучно сказал Лужин. «Послушайте, я с вами говорю об очень важных вещах. Вы, вероятно, хотели бы жениться уже сегодня, сейчас, я знаю вас. Потом будет она ходить с брюхом, замучите ее сразу». Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел, что далеко от того места, где он сидит, происходит на полу новая комбинация. «Если вы хоть немножко интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что считаю этот брак чепухой. Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать? Признайтесь, думаете?» «Я испытываю стеснение в капиталах», — сказал Лужин. «Я бы совсем немножко брал. И мне предлагали вести шахматный отдел в одном журнале. Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки. И вообще, с этого дня он стал избегать сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных вещиц, принимавших, если долго смотреть на них, очень определенные очертания. Его невеста замечала, как с каждым турнирным днем он все хуже и хуже выглядит. Мутно-фиолетовые оттенки появились у него вокруг глаз, а тяжелые веки были воспалены. Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым, хотя по настоянию невесты брился каждое утро. Окончание турнира ожидалось ею с большим нетерпением, и ей было больно думать, какие страшные и вредные для него усилия должен он делать, добывая каждое очко. Бедный Лужин, таинственный Лужин. Играя утром в теннис с приятельницей немкой, слушая давно приевшиеся лекции по истории искусства, перелистывая себя в комнате потрепанные разношерстные книжки, «Андреевский океан», «Роман Краснова», брошюру «Как сделаться йогом», она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления, борется, мучится, и ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусства. В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесна она ни была, и что, когда пройдет турнирная горячка, и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы. Он расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни. Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это, несомненно, очень наивный и очень порядочный человек. Мать же утверждала, что Лужин не по дням, а по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех знакомых, что было сначала легко, думали, что она с дочерью на курорте, но потом очень скоро появились опять все те люди, которые обыкновенно у них в доме бывали, как, например, очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости, двое русских немцев, Олег Сергеевич Смирновский, Таосов и хозяин ликерной фабрики, несколько бывших офицеров, несколько барышень, певица Воздвиженская, чета Алферовых, а также престарелая княгиня Уманова, которую называли «пиковой дамой» по известной опере. Она-то первая и увидела Лужина и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, сочинитель одним словом. «А вот это вы знаете?» — спросила она, учтиво завязав литературный разговор. «Из новой поэзии». «Немного декадентское, что-то о васильках». «Все васильки, васильки». Олег Сергеевич немедленно попросил его сыграть с ним партию в шахматы, но, к сожалению, шахмат в доме не оказалось. Молодые люди между собой прозвали его «шляпой», и только старенький генерал отнесся к нему с сердечнейшей простотой и долго увещевал его пойти посмотреть на маленького жирафа, только что родившегося в зоологическом саду. Лужин, с тех пор, как стали приходить гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни минуты не мог остаться один с невестой, и борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте, немедленно приобрело шахматный оттенок. Однако побороть их оказалось невозможно. Появлялись все новые и новые. И ему мерещилось, что они же, эти бесчисленные безликие гости, плотно и жарко окружают его в часы турнира. Объяснение всему происходившему пришло как-то утром, когда он сидел на стуле посреди номера и старался сосредоточить мысль только на одном. Вчера сделан 10-й пункт. Сегодня предстоит выиграть у Мозера. Вдруг к нему вошла невеста. Прямо какой-то божок, рассмеялась она. Сидит посередке, и к нему приходит с жертвоприношениями. Она протянула ему коробку шоколадных конфет, и внезапно смех с ее лица исчез. «Лужин!» — крикнула она. «Лужин, проснитесь! Что с вами?» «Реальность?» — тихо и недоверчиво спросил Лужин. «Конечно, реальность!» «Что за манера поставить стул посреди комнаты и усесться? Если вы сейчас не встряхнетесь, я уйду!» Лужин покорно встряхнулся, поводя головой и плечами, потом пересел на кушетку, и еще не совсем утвердившееся, не совсем верное счастье заскользило в его глазах. «Скажите, когда это кончится?» — спросила она. «Сколько еще партий?» «Штучки три», — ответил Лужин. Я сегодня читала в газете, что вы должны выиграть турнир, что вы этот раз играете необычайно. Но есть Турати, — сказал Лужин и поднял палец. Меня тошнит, — добавил он грустно. Тогда никаких конфет, — быстро сказала она и взяла квадратный пакет опять под мышку. Лужин, я позову к вам доктора. Вы же просто умрете, если будет так продолжаться. Нет-нет, — сказал он сонно. Уже прошло. Не надо доктора. Меня это волнует. Еще, значит, до пятницы, до субботы. Это тат. А у нас дома довольно мрачно. Все согласны с мамой, что нельзя мне за вас выйти. Почему же вас тошнило? Съели что-нибудь такое? Прошло же абсолютно, протянул Лужин и опустил голову к ней на плечо. Вы просто очень устали. Бедный, неужели вы сегодня будете играть? 3 часа против Мозера. Я вообще играю, как было сказано. Необычайно улыбнулась она. Голова, лежавшая у нее на плече, была большая, тяжелая, драгоценный аппарат со сложным таинственным механизмом. И через минуту она заметила, что он уснул, и стала думать, как теперь переложить его голову на какую-нибудь подушку. Очень осторожными движениями ей удалось это сделать. Он теперь полулежал на кушетке, неудобно согнувшись, и голова на подушке была как восковая. На мгновение ее охватил ужас. Не умер ли он внезапно? Она даже тронула его кисть, мягкую и теплую. Когда она разогнулась, то почувствовала боль в плече. «Тяжелая голова», — шепнула она, глядя на спящего, и тихо вышла из комнаты, унося неудачный свой подарок. Горничную, встреченную в коридоре, она просила Лужина разбудить через час и, беззвучно спустившись по лестнице, направилась по солнечным улицам в теннисный клуб и поймала себя на том, что все еще старается не шуметь, не делать резких движений. Горничной будить Лужина не пришлось. Он проснулся сам и сразу начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился, зная по опыту, что если сразу не начнешь вспоминать, то уже потом будет поздно. А видел он во сне, будто странно сидит посредине комнаты, и вдруг с нелепой блаженной внезапностью, присущей снам, входит его невеста, протягивая коробку, перевязанную красной ленточкой. Одета она тоже по моде сновидений, белое платье, беззвучные белые туфли. Он хотел обнять ее, но вдруг затошнило, закружилась голова. Невеста тем временем рассказывала, что необычайно пишут о нем в газетах, но что мать все-таки не хочет, чтобы они поженились. Вероятно, было еще много-много чего, но память не успела догнать уплывшее, и, стараясь, по крайней мере, не растерять того, что ему удалось вырвать у сновидения, Лужин осторожно задвигался, пригладил волосы, позвонил, чтобы принесли ему обед. После обеда пришлось засесть за игру, и в этот день мир шахматных представлений проявил ужасную власть. Он играл без передышки 4 часа и победил. Но когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется. Забыл, какой адрес дал прочесть шоферу. «Вас вечером». И с интересом ждал, где автомобиль остановится. Дом он, впрочем, узнал. И опять были гости. Но вдруг Лужин понял, что он просто вернулся в недавний сон. Ибо невеста шепотом спросила его, «Ну что, не тошнит больше?» И как же она могла об этом знать наяву? «В хорошем сне мы живем», — сказал он ей тихо. «Я ведь все понял». Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре, в особой самоварной перспективе, и с большим облегчением добавил. «Значит, это тоже сон. Эти господа сон? Ну-ну». «Тише, тише, что вы лопочете?» — беспокойно зашептала она. И Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидения. Пусть они посидят, эти люди, до поры до времени. Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали по-русски, и сахарница была точь-в-точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде в летний малиновый вечер много лет тому назад. Это возвращение в Россию Лужин отметил с интересом, с удовольствием. Оно его забавляло главным образом, как остроумное повторение известной идеи, что бывает, например, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломлении чисто задачная комбинация, давно открытая теорией. Все время, однако, то слабее, то резче проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизни, и она, наконец, прорвалась наружу, и уже была просто ночь в гостинице, шахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого ссора, понявши, что все, кроме шахмат, только очаровательный сон, в котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой, ясноглазой барышни с голыми руками. Лучи его сознания, которые бывало рассеивались, ощупывая окружающий его не совсем понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь. И с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам. Некоторые партии, им сыгранные на берлинском турнире, были знатоками тогда же названы бессмертными. Одну он выиграл, пожертвовав последовательно ферзем, ладьей, конем. В другой занял такую динамическую позицию одной своей пешкой, что она приобрела совершенно чудовищную силу и все росла, вздувалась, тлетворная для противника, как злокачественный нарыв в самом нежном месте доски. В третьей, наконец, партии Лужин, сделав бессмысленный на вид ход, возбудивший ропот среди зрителей, построил противнику сложную ловушку, которую тот разгадал слишком поздно. В этих партиях и во всех остальных, сыгранных им на этом незабываемом турнире, чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика. Но и Турати играл превосходно. Турати тоже делал пункт за пунктом, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения и слишком, быть может, доверяя шахматной фортуне, не покидавшей его до сих пор. Его встреча с Лужиным решала, кому достанется первый приз, и были те, которые говорили, что прозрачность и легкость лужинской мысли одержит верх над мятежной фантазией итальянца, и были те, которые предсказывали, что огненный, нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал.